Примечание. Маковский Владимир Егорович, 1846-1920. Выдающийся живописец-реалист, один из крупнейших мастеров бытового жанра в искусстве XIX века. Происходил из семьи, давшей ряд художников. Окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества. В 1873 году присуждено звание академика. Один из самых деятельных художников-передвижников. Начиная с 1872 года, в течение 46 лет участвовал почти на всех передвижных выставках. В 1874 году избран членом правления товарищества. Преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Позже, после академической реформы 1893 года, был профессором высшего художественного училища при Академии художеств. Его учениками были А.Е. Архипов, В.Н. Бакшеев, Е.М. Чепцов, Ф.А. Модоров и другие мастера русского и советского искусства. Оставил большое художественное наследие. Продолжатель П.А. Федотова и В.Г. Перова, В.Е. Маковский в своих небольших тонко проработанных картинах раскрывал глубокое содержание событий повседневной действительности, часто выступая с критикой социальной несправедливости. «Осужденный», «Крах банка», «В коридоре суда» и другие. В ряде его картин выводятся образы представителей революционной интеллигенции. Вечеринка, допрос революционерки. Выражая свои демократические взгляды, В.Е. Маковский откликается на важные события политической жизни. Похороны жертв Ходынки, 9 января 1905 года. Работал также в области портрета и книжной иллюстрации. Маковский Николай Егорович, 1842-1886. Пейзажист, брат В.Е. Маковского. Был одним из членов-учредителей товарищества передвижных художественных выставок, где выставлялся с 1875 года до своей смерти. Маковский Константин Егорович, Георгиевич, 1839-1915, видный живописец, брат В.Е. Маковского, учился в Московском училище живописи и ваяния, позже в Академии художеств. В числе 14 протестантов покинул Академию. Был членом артели художников, одним из членов-учредителей товарищества передвижников, где выставлялся по 1883 год и в 1897 году. Работал в области бытового жанра. Балаганы на Адмиралтейской площади в Петербурге, Алексеич. Писал исторические картины. Серьезностью патриотического замысла выделяется полотно «Минин на Нижегородской площади». Создал ряд портретов. Лучшие из его произведений отличаются глубиной содержания и мастерством, чему противостоит поверхностный салонный характер основной массы его работ, особенно к концу творческого пути художника, после его разрыва с передвижничеством. Петербургское общество художников Я.Д. Минченковым названо неточно. Объединение, созданное группой художников академического направления в 1890 году, устраивало, начиная с 1891 года, ежегодные выставки в Петербурге, Москве и иногда в других крупных городах. Председателем общества в разное время были А.И. Мещерский, А.Д. Кившенко, К.Е. Маковский и другие. училище живописи, ваяния и зодчества в Москве. Художественное учебное заведение, сыгравшее выдающуюся прогрессивную роль в истории русского искусства. Его предшественником был натурный класс, организованный в 1832 году группой любителей живописи для совместной работы с натурой и позднее преобразованный в художественный класс при Московском художественном обществе. В 1843 году класс был переименован в училище живописи и ваяния. В 1865 году к нему было присоединено Дворцовое архитектурное училище, что и отразилось в названии прибавлением слова «зодчество». Права высшего учебного заведения весьма урезанные. Училище получило в 1905 году. Более демократичное по своим внутренним порядкам и по своей художественно-педагогической системе, нежели Петербургская академия, училище на протяжении второй половины XIX века было одним из очагов развития реалистического направления в русском искусстве. В училище устраивались ученические выставки. В его помещении экспонировались передвижные выставки во время посещения ими Москвы. В числе преподавателей были выдающиеся художники и педагоги. Здесь в разное время преподавали С.К. Зарянко, А.К. Саврасов, В.Г. Перов, И.М. Прянишников, В.Е. Маковский, К.А. Савицкий, В.Д. Поленов, Н.А. Касаткин, С.А. и К.А. Коровины, И.И. Левитан, В.А. Серов, А.Е. Архипов, С.М. Волнухин и другие. Воспитанниками училища являются многие крупные мастера советского искусства: М.В. Нестеров, А.М. Герасимов, Б.В. Иогансон и другие. В настоящее время преемниками училища являются Московский государственный художественный институт имени В.И. Сурикова и Московский архитектурный институт. С сестрой-старушкой. Маковская Александра Егоровна, Георгиевна, 1837-1915. Пейзажистка. Участвовала на передвижных выставках в качестве экспонента в 1878-1892 годах. Портрет отца. Маковский Егор Георгий Иванович, 1800-1886. Художник-любитель, коллекционер и художественный деятель. Один из основателей натурного класса в Москве, впоследствии преобразованного в училище живописи, ваяния и зодчества. Портрет Е.И. Маковского, работы В.Е. Маковского, 1880, находится в Государственной Третьяковской галерее. Гварнери. Семья знаменитых итальянских скрипичных мастеров XVII-XVIII веков. Союз русских художников. Объединение художников, главным образом московских, существовавшее с 1903 по 1923 год. Возникновению союза предшествовали две выставки группы 36 художников. При создании союза в него вошли некоторые передвижники, вышедшие из товарищества. Группа участников прекратившего свою деятельность мира искусства и другие. Основная часть членов союза сохраняла в своем творчестве принципы реализма. В творчестве других сказывались импрессионистические, а порой и модернистские тенденции. В союз русских художников входили А.Е. Архипов, А.М. Васнецов, С.А. Виноградов, С.Ю. Жуковский, С.В. Малютин, И.С. Остроухов, А.С. Степанов, Ф.А. Малявин, В.А. Серов, В.И. Суриков, П.И. Петровичев, К.А. Коровин, А.Н. Бенуа, А.Я. Головин, Н.П. Крымов, Л.В. Туржанский, А.А. Рылов, К.Ф. Юон, И.И. Бродский. Скульпторы: С.Т. Каненков, Д.С. Стелецкий, С.Н. Судьбинин и другие. В 1910 году сторонники мира искусства во главе с А.Н. Бенуа ушли из Союза. После революции многие участники Союза вошли в АХРР и внесли существенный вклад в развитие советского изобразительного искусства. Чистяков Павел Петрович, 1839-1919, художник, выдающийся педагог, учился в Академии художеств. Работал главным образом в области исторической живописи, портрета, бытового жанра. Основное значение Чистякова в истории русской живописи определяется его преподавательской деятельностью, построенной на самобытной педагогической системе, отвечавшей требованиям реалистического искусства и решительным образом отличавшейся от академического метода. В 1872-1890 и 1910-1912 годах преподавал в Петербургской академии художеств. У него брал уроки И. Е. Репин, учились В. И. Суриков, В. Д. Поленов, В. А. Серов, М. А. Врубель, В. Е. Савинский и другие. Малявин Филипп Андреевич, 1869-1939. Живописец. Учился в Петербургской академии художеств у И. Е. Репина. Участник выставок академических, мира искусства, Союза русских художников и других. Работал в области портрета и бытового жанра. Реалистические тенденции раннего творчества Малявина, «Крестьянская девушка с чулком», «Портрет матери», в последующем сменяются нарастающими чертами декоративизма, «Вихрь» и другие. С 1925 года жил в эмиграции. Страдивариус Страдивари, Антонио, 1644-1737, прославленный итальянский скрипичный мастер. Танеев Сергей Иванович, 1856-1915, выдающийся композитор, пианист, педагог и музыкально-общественный деятель. Данауров Иван Михайлович, умер 1849, и Гурилев Александр Львович, 1803-1858, композиторы, авторы популярных романсов и песен. Мочалов Павел Степанович, 1800-1848, великий русский трагический актер. Танеев Александр Сергеевич, 1850-1917, дядя композитора С.И. Танеева, член Государственного совета, композитор-дилетант. Кусевицкий Сергей Александрович, 1874-1951, дирижер, контрабасист, музыкальный деятель. Иловайский Дмитрий Иванович, 1832-1920, историк дворянско-монархического направления, автор официальных учебников по истории, широко распространенных в дореволюционных школах. Мельников Иван Александрович, 1832-1906. Певец, педагог, видный деятель русской оперной сцены. Антокольский Марк Матвеевич, 1843-1902. Крупнейший русский скульптор второй половины XIX века. Учился в Петербургской академии художеств. В 1871 году получил звание академика. В 1880 году профессора. Выдающееся место Антокольского в истории русского искусства определяется его реалистическими произведениями и, в первую очередь, созданными им патриотическими образами деятелей русской истории: Иван Грозный, Петр I, Ермак и другие. В 1872 году выступал экспонентом на выставке Товарищества передвижников. Картина В.Е. Маковского «9 января 1905 года» находится в Государственном музее революции СССР в Москве. Ходынка. Катастрофа, происшедшая на Ходынском поле на окраине Москвы в дни коронации Николая II в 1896 году, когда из-за преступной халатности царских властей громадное скопление народа привело к чудовищной давке и массовой гибели людей. Картина В.Е. Маковского на Ваганьковском кладбище «Похороны жертв Ходынки», 1896-1901, находится в музее Великой Октябрьской социалистической революции в Ленинграде. Сцены Ходынки В.Е. Маковский зафиксировал в двух альбомах набросков. Находятся в Государственном русском музее. Щегловитов Иван Григорьевич, 1861-1918. В начале 1917 года, до февральской революции, председатель Государственного совета.